Глава 12. Четверг, 25 апреля, день. Москва, Белорусский вокзал. Я ступил на перрон налегке, да и какой багаж у преступника по обмену. Рюкзак, презентованный Моссадом, так все его содержимое на мне. Расстегнув куртку из хорошо выделанной кожи, осмотрелся. Москва. Простенькое наблюдение потрясло меня. Берлин, Остбанхоф, даже Эльбрюки были лишь прелюдией к необъятному, обезличенному понятию Родина и его интимной конкретике — дому. Вон шумливый исток улицы Горького, там по-прежнему шуруют и карусы, и волги, лады и вартбурги, и шпили, окунутые в безоблачную лазурь. Да, мне еще нырять в метро, шагать к автовокзалу, чтобы добраться до Сороковника, но даже дорога домой греет душу. Тут мои губы изломились в улыбке. Нет, путь выйдет короче. Я увидел Риту. В изящном приталенном платье, в небрежно накинутом плащике, Лита Сигаль привлекала многие взгляды. Ее узнавали, ей улыбались, на нее оборачивались, только бы глянуть на диву с глянцевых обложек. А дива не обращала ровно никакого внимания на людской интерес, лишь улыбалась слегка небрежно, да кивала на приветы незнакомцев и незнакомок. Все чаще на Ритином лице проявлялось смятение, и я поспешил навстречу. Девушка просияла улыбкой и по-детски взвизгнула от радости, заколачивая руки вокруг моей шеи. Я рассмеялся и не отказал себе в удовольствии. Ухватил Ритку, покружил, и она поджала ноги, как девчонка. Да девчонка и есть. «Мишечка, наконец-то!» Слова слетали порывом с милых губ. «Миленький ты мой, любименький!» Мне сразу вспомнилась Наташа. Но внутри ничего стыдливо не заскреблось. Я обязательно верну подругу. Не летом, так осенью. Рита вернулась на землю, продолжая меня тискать, и спросила, оглядываясь. — А Наташка где? Я вздохнул. Не хочет, чтобы ее встречали, а то расплачется. У нее прямой рейс в Тель-Авив. — Миш! Черные глаза в опуши длинных ресниц глянули просительно и грустно. — Наташе надо помочь, только я не знаю, как. — Я знаю. Мои слова легли весомой гирькой на весы Ритиного настроения. — Тогда побежали, — заулыбалась главная жена. — Я на машине. Мы и вправду сорвались на легкий бег, ревящливо выносясь на площадь. Пиликнул брелок, и зеленый москвичонок мигнул нам фотфарниками. Свои. Лакуна заполнилась, ожидания реалии совместились в душе. Лос-Анджелес, Кентукки, Лондон. Давнее и довешнее сдвинулось на периферию сознания, отложилось в памяти, а настоящим завладела Москва. Хорошо. Рита гибко скользнула за руль, я плюхнулся на сиденье рядом и класнул ремнем. Шофериня, не пристегиваясь, дотянулась губами до моей щеки. Мне отчаянно захотелось сгрести пятерней изящную женскую ладошку. Но не отказывать же себе в приятном желании. Я взялся целовать тонкие пальцы. Не отнимая руки, Рита села немного боком. — Я тоже хотела встретить тебя там, на Эльбе, — пробормотала она, как будто винясь. — Но Наташка упросила меня не ездить. Хотела побыть с тобой одна. «Жалеешь, что не поехала?» — ласково улыбнулся я. Моя ненаглядная мелко закивала, вспыхивая нежным румянцем. «Ты до сих пор краснеешь, как девочка», — засмотрелся я. «Ага», — Рита смущенно хихикнула. «Все равно ревную. Зато сегодня мы будем вдвоем. Только я и ты». «А Инка где?» «Она на Байконур улетела папку своего провожать. Федор Дмитриевич опять на Луну собрался». Звонил как-то, Инка на громкую связь переключила. Говорит, столько урана с плутонием уже вывезли, что скоро лунная база окупится. Молодцы какие. Я порылся в кармане и вручил спутнице флакончик с молодильным зельем. Это тебе от Наташи. Рита обняла мою руку и приложилась к ней щекой. «Поехали?» — спросила она невнятно. «Поехали». Тот же день, позже, Московская область, Щелково, 40. «Папочка!» — запищала Лея, несясь со всех ног. «Папусечка!» — не отставала Юля. Я подхватил обоих, изображая карусель. «Привет, красотульки!» «Мы так соскучились!» — кричала старшенькая, лучась. «Сильно-пресильно!» — подтверждала младшенькая, уже налегая на «Р». «А вы сейчас папу совсем задушите!» — воскликнула бабушка-красотулик, шутливо негодуя. «Не!» — вопила Лея. «Мы его любим!» «Все его любят! Здравствуй, Мишенька!» «Здравствуй, мамулька!» Я крепко обнял самую родную женщину. Для своих 56 она выглядела по-прежнему роскошно. Больше 40 не дашь. Лицо подтянуто, а морщинки на лбу проявляются лишь от сильного удивления. Даже талия сохранилась, и грудь не обвисла. Выдается красиво и молодо, дерзко натягивая платье. «А у нас еще одна гостья!» — засмеялась Рита. «Мишка!» — с диким воплем на меня напала сестричка. Повисла со спины, жарко чмокая в шею. «Мишечка!» «Все на Мишу вешаются!» — гордо улыбнулась мама. «Любим, потому что...» — рассмеялась Настя, лукаво поводя глазками. «Взаимно!» — распахнул я объятия. Почти всем хватило рук. Только Юлька прижалась к спине, а Лея повисла на моей ноге. «Ну, одной любовью сыт не будешь», — оживилась сестренка. «Кушать подано». «А Коша с нами будет?» — тревожно спросила младшенькая. «Ну, а как же?» — тетя Настя изобразила изумление. «Тоже ведь член семьи. Прошу к столу». «Ты с Иванычем?» — направляясь к столовой, я приобнял Анастасию Гирину. «Не, свекровь выпросила. Понячиться». «Ага. Макс так вымахал уже. Когда в пионеры принимали, мальчишки все по росту выстроились. Так он первым стоял. Щеки надул, надежда баскетбола». «А Иван-то скоро заявится?» «Ох, не знаю», — вздохнула Настя, пригорюнись. «Должны в мае прийти. Ждешь его, ждешь. Замучил уже. Мы однажды поругались даже», — сказала она доверительно. «Раскричалась тогда. Сколько можно, ору? Одна и одна. Уйти грозилась». А Ваня голову опустил. «И знаешь, с тоской такой. Не могу я без моря, Настя. Я давай реветь. Реву, а он у меня на руках таскает по комнате и сюсюкает, как с маленькой». «Ничего», — улыбнулся я. «Вот как станешь генеральшей, то есть адмиральшей». «Ага», — фыркнула сестричка, — «бабушкой Настей». Рита отобрала у меня родственницу и увела за мимолетным утешением. А мама всех рассадила за большим овальным столом. Раскормленный Коша мурчал под стулом, на котором ерзала Лея. Одуряюще пахнет жаркое. Пестреют салаты в разброс, а на подоконнике оплывает кремом роскошный Наполеон. Я торопливо разлил хванчкару, плеснув соку в дочкины бокалы и провозгласил тост. «Ну, поехали! За вас!» «За нас всех!» — поправила меня Юля, поднимая свой сосуд. «За Мишу!» — уточнила Рита. «За любовь!» — заключила Настя. Дом спал, окутан тишиной и покоем. Даже кот не бродил, посверкивая зелеными глазищами из темноты. Наверное, устроился в детской, в ногах у Лии. По лестнице я спустился босиком и, стараясь не сходить с ковровой дорожки, прошлепал к дивану. Дрова в камине догорали, испуская последний сугрев, а мне почудилось, что затеплились следы Ритиных ладоней на животе. Я принюхался, слабенький аромат Наташкиного зелья едва угадывался. Элегическая задумчивость сбила обычное бдение. Я не различил шорох крадущейся поступи. Рита обняла меня, перегибаясь за мягкую спинку дивана, и мои плечи ощутили упругое касание грудей. «Не ходи раздетым», — прилилось в ухо горячий шепот, — «а то простудишься». «Иди ко мне». Легкий топоток, и звезда экрана уселась мне на колени, ерзая, заполняя мое личное пространство гладким, теплым, шелковистым. Мы долго сидели, просто грея друг друга. А потом Рита неуверенно спросила. «Я не сильно кричала?» «Мне нравится, когда ты кричишь». «Ага, а если Настя услышит?» «Настя спит, все спят». «Не все!» У меня за спиной прошелестела комбинашка. «Юлиус!» — громко зашептала Рита. «Ты чё бродишь, полуношница?» «Попить ходила!» — хихикнула дочь. «А вы сидите, сидите!» «Посидишь тут с вами!» — проворчала мать. «Пошли, Миш!» «Пошли? Тебя отнести?» «Да не, я сама. Ну, Миша!» Отклоняя робкие протесты, я взял на руки свое сокровище и понес наверх. Пятница, 26 апреля, день по БВ. Околоземная орбита, борт ТМК, Заря-2. Станция удалялась, напоминая блестящую гроздь роликов и шариков, зависшую на фоне бархатистой черноты космоса. Вроде бы совсем немного времени прошло с его первого полета, а до чего ж все изменилось? Дворский шумно вздохнул, не в силах отлипнуть от круглого иллюминатора. Вертикально состыкованные блоки «Салюта-8» проросли горизонталью, длиннущей решетчатой фермой. Ее зарядили целой обоймой серебристых цилиндров, сверкавших до того ослепительно, что казалось вот-вот расплавится. А еще ажурная ось напоминала лежачую мачту с поднятыми парусами, раскидистыми опахалами солнечных батарей до радиаторов. И, как вишенка на торте, на самом верху первого базового блока, там, где раньше раскрывался цветок стыковочного узла, нынче плавно вращался бублик — таровидный жилой модуль, четырьмя спицами-переходниками, скрепленный с валом, переходным отсеком. Тяготение всего ничего, 0,1 G. Но уже можно нормально спать на узкой выдвижной кровати, а вода из бутылки не плавает колышущимся прозрачным комом, а льется, пусть и медленно. Если сплющить лицо о толстое стекло и сильно скосить глаза, можно было заметить крошечный силуэтик Бурана, идущего на спуск. Челнок почти растворился в голубом сиянии земли. Еще один корабль, то ли «Байкал», то ли «Буря», висел, прицепившись к доковому отсеку. Загружался. Жизнь кипит. Дворский тронул рукой непривычно гладкий подбородок. Да. Месяц минул, как он сбрил красу и гордость полярника, а привычка ее теребить осталась. Инка, правда, щебечет, что так лучше, папуля. Бритый ты гораздо моложе выглядишь. А у него даже новый обычай завелся — заглядывать в зеркала и соображать, так ли уж хорошо ему без бороды. Вздохнув, Федор Дмитриевич отлетел от иллюминатора, переворачиваясь в тесноте обитаемого отсека, и рукой притянул себя к раскладному креслу. Лишь теперь он вспомнил о выключенном интеркоме. Поспешно утопив клавишу переговорного устройства, Дворский услышал последнюю команду почтаря. «Двигатели на разгон!» Ускорение дядя Федор почти не почувствовал. Юные движки слабые, но бортовой журнал, что висел посреди отсека, бесстыдно раскрыв страницы, плавно стронулся с места. Федор Дмитриевич взял документ из воздуха, чтобы не потерялся. Под пластиковой обложкой журнала переливалась яркая открытка, поздравляющая с новым 1996 годом. Художник изобразил Деда Мороза верхом на ТМК. А рядом тускло поблескивала цветная фотография орбитальной станции «Фридом». Почтарь летал туда на «Буране» по просьбе НАСА. Весной, в самый разгар беспорядка. На станции никого, астронавты покинули ее еще в декабре. А бросать космический объект чревато. Выпадет на Землю в виде раскаленного осадка, как Скайлэб в 78-м. Фридом впечатляла не особо. Сетчатая балка в 108 метров с кустистыми солнечными батареями на концах, а посередине 4 стаканчатых блока. 2 американских плюс европейский «Коламбус» и японский «Назда». 11 запусков шаттлов и станцию с горем пополам собрали. Вот только погордиться ею Джимми Картер не успел. Оказалось, что кровавое благодарение было лишь началом целой череды несчастья и бед. «Пристегнулись?» — энергично спросил Павел, влетая через круглую горловину люка. «Так точно, товарищ командир!» — браво ответил Федор Дмитриевич. «А, вот он куда уплыл!» Почтарь ловко схватил бортовой журнал и плавно кувыркнулся, возвращаясь в пилотскую кабину. «А Бурбурыч где?» — притормозил он. «На земле?» «Дождешься от него», — фыркнул Дворский. «На Луне! Вторую вахту подряд. Врачи его матерят, а он отгавкивается. Я, дескать, в шахту не ногой, ревностно берегу здоровья». Так я ему и поверил. «Чтобы Кудряшова на землю отправить, его надо сначала изловить, связать и засунуть в алкашку». «Настоящий мэтр», — рассмеялся Павел. «Монстр», — буркнул Федор Дмитриевич, но не выдержал, улыбнулся. АТМК незаметно описала виток вокруг планеты, отдаляясь и набирая скорость. Следующая остановка — Луна. Воскресенье, 28 апреля, день. Щелково, 40, проспект Козырева. Я потянул на себя стеклянную дверь института и окунулся в прохладу. Похоже, фойе законсервировал себе мартовскую зябкость. В начальственный кабинет подниматься не стал, сразу двинул в лабораторию. Лаборатория локальных перемещений. Как давно это было и как недавно. Но тот божественный восторг, что я испытал, впервые отправив в будущее металлический брусок, не увял до сих пор. Мой звездный час. Хотя, скорее, звездная минута. Вряд ли мне удастся добиться чего-нибудь стоящего еще разик. Но и сделанным можно гордиться, дуть щеки от важности до самой пенсии. Тяжелая дверь поддалась моим усилиям, впуская в необъятный объем лаборатории. Когда-то пятачок с пультами, столами и диванами терялся в гулкой пустоте, а нынче его стеснили сразу 3 хронокамеры. Громадина первого поколения низко гудела, занимая половину ЛЛП, упираясь в плиты потолка, что парил в 20 метрах выше. А на другой половине пультовую зажимали 3 модели поновее, второго и третьего поколений. Сами хронокамеры почти не изменились. Все те же стеклянные кубы с манипуляторами. Снизу наплыв сегментных магнитов, сверху, а вот и фокальный комплекс, эмиттер и ускоритель тахионов уплотнились до предела, смахивая на плоские кольца детской пирамидки. И в то же время эти крошки копили в себе колоссальную мощь, недостижимую в первых установках. Они легко забрасывали образцы на суточную дистанцию. Рассеянно похлопывая ладонью по холодному стеклу, отдающему в пальцы мелкой вибрации, я выбрался к пультовой, маленькому павильончику, чей каркас был обшит пластиковыми окнами. Пультовую заливал яркий свет, констатирующий с сумраком лабораторию. Внутри размахивал руками Киврин, отчего полы его белого халата развивались, как по ветру. Он доказывал что-то неслышное Корнееву, сонно облокотившемуся на главный комп, а на диванчике в уголку чинно сидели Едвига с Лизой, перематывая рулончики регистрограмм. Я тихонько отворил дверь и явил себя народу. «Михаил Петрович!» — завопили женщины, вскакивая и бросаясь ко мне, а мужчины разом прекратили спор. Пока представительницы прекрасного пола целовали свое непосредственное начальство, Володя с Витьком неуверенно улыбались. «Че, заробели?» — усмехнулся я. «Чмокать вас точно не буду, и не надейтесь». Пожав крепкую Володькину руку и вялую длань Виктора, я плюхнулся на диван к сотрудницам. «Докладывайте». «Топчемся на месте, шеф», — заворчал Киврин скучнее. «Ничего подобного», — мигом ощетинился Корнеев. «С двигателем времени, да, завал. Выход энергии есть, но расходуем мы его мегаватты, нацеживая, тьфу, киловатты. Все так, но вот с хронокамерами прорыв». «Да какой там прорыв?» — кисло сморщился Володя. «Настоящий прорыв!» — повысил голос Витек. «Осталось смонтировать новый эмиттер с интерфазником, и можно будет забрасывать образцы на дистанцию втрое-четверо суток». «И что?» — минорно спросил Киврин. «Да хоть на недельную дистанцию, на месячную. Че с того? Мы по-прежнему ничегошеньки не знаем о времени, как о физическом процессе. Не бум-бум». «Шеф», — обратился он ко мне, — «видели, мы вам в кабинет оттащили кипу материалов наблюдений». «Видел, Володя», — кивнул я, — «всю субботу на дне мечах. Рылся, как тот петух в навозной куче». «И как?» — насторожился Корнеев. «Нарыли жемчужное зернышко?» «Ну, не уверен, что нарыл, но кое-какие мыслишки мешали мне сегодня выспаться. Помните, еще в 80-м лохматом году мы слали брусочки на 2 минуты в будущее? Сейчас дистанция иная, аж 2 суток, а вопрос все тот же, пускай и немного детский. А где же образец находится эти 2 минуты? Ну или 2 суток? Увесистый кусок бронзы исчезает в настоящем и материализуется в будущем». Вскочив, я схватил маркер и провел черту по белой доске, отметив стрелку. «Вот тут настоящее». Стело выписало жирную точку. «Вот тут будущее, а образец перемещается как бы вне пространства». 2 точки соединила дуга, выведенная под стрелой времени. «Спрашивается, где именно?» «И второй вопрос. Прежде модели хронокамер кое-что не учитывали, поскольку энергозатраты были мизерными. Сейчас они выросли на порядке, и проявилось одно занятное свойство — дефект энергии». «Да, мы наблюдали его еще в позапрошлом году», — разочарованно протянул Корнеев. «Небольшая доля энергии, затраченной на локальное перемещение, пропадала в никуда». «Верно», — улыбнулся я. «Предлагаю этому самому никуда дать более солидное название. Например, суп-время. А теперь. Читывали, небось, как фантасты лихо обходят световой барьер. Отправляют звездолеты в гиперпространство и одним прыжком за 1000 парсек. А если и для времени есть похожее состояние, то самое суп-время. Если именно через него перемещаются наши образцы. И последнее». Я сделал паузу, наслаждаясь тем, как электризуется атмосфера, как растет напряг. А вдруг субвремя тоже снимет энергетический барьер? И мы запустим образец на дистанцию в 50-100 лет. Коллеги выдохнули, вдохнули и бросились в бой. Вторник, 30 апреля, день. Вашингтон, Капитолий. Военные борта заполонили аэродром Даллеса. Надо всем Вашингтоном баражировали истребители-перехватчики. В администрации Картера решили не мешать историческому процессу и свозили делегации со всех штатов, не обидев даже Аляску и Гавайи. В столице было тревожно. Поэтому президент решился на беспрецедентные меры безопасности. В город вошли танки, а неблагонадежных негров загнали на РФК-стадиум. Улицы переполнились копами вперемешку с местными отрядами самообороны. Но Капитолий охраняли избранные — морпехи и ополченцы, амнистированные на днях. Делегаты конвента поднимались по восточной лестнице, взволнованные и даже подавленные ответственностью, но не тормозили, решительно шагали в колонный зал Конгресса. Делегация от Массачусетса скучилась в первом ряду. Ровно в полдень губернатор вежливо пихнул в бок Кеннеди и выдохнул. «Пора, Тедди!» Сенатор послушно кивнул и двинулся к трибуне. Сотни лиц белели перед ним, а гомон одурел. «Дамы и господа!» — вытолкнул Кеннеди, чуть склоняясь к микрофону. «Впервые с конца XVIII века мы созвали Федеральный Конституционный Конвент». Галдеж в зале стремительно утихал, подавленный грозным шиканьем. 209 лет тому назад наши праотцы породили на этом материке новую нацию, зачатую под знаком свободы и посвященную суждению о том, что все люди созданы равными. Ныне мы снова ведем гражданскую войну, подвергающую испытанию вопрос, может ли наша нация, так зачатая и тому посвященная, долго просуществовать. Множество героев и героинь пало в бою, чтобы наша нация могла жить. И нам, живым, следует здесь посвятить себя великому труду миротворцев, дабы торжественно постановить, что смерть павших не останется тщетной, что наша нация с помощью Божьей обретет новое рождение свободы, и что правление народное народом и для народа не сгинет с земли. По залу прокатился ропот, рождая первые хлопки, и вот аплодисменты вернулись к трибуне прибойной волной одобрения. С огромного составного экрана улыбнулась синтиция Даунинг. «Леди и джентльмены!» — разошелся ее голос, унимая шум. «Пускай некоторые из нас присутствуют удаленно, но мы все собрались здесь ради великой цели — вернуть американскому народу утраченное, преступно отобранное врагами нации, мир, счастье и свободу. Чтобы добиться этой великой цели, мы должны сменить извращенные и непоколебленные устои, переписать Конституцию. Закон для всех, свобода для всех, счастье для всех». Переждав шквал оваций, миссис Даунинг взяла деловитый сухой тон. «Предлагаю избрать председателем Конституционного конвента человека, добрая воля которого и собрала нас здесь, автора Бостонской декларации, мистера Эдварда Кеннеди». Сенатор судорожно вздохнул, чувствуя, как колотится сердце. «Вице-президентом при Синте мне не стать», — замельтешили суетные мысли, «а вот министром юстиции или вовсе госсекретарем». Делегаты конвента, наполовину сенаторы и конгрессмены, наполовину представители ЗАГС Собраний Штатов, проголосовали единогласно. Под вечер Кеннеди устал, но надежды миллионов как будто незримо подпитывали его. Заседание конвента шло в прямом эфире. Его видел и слышал каждый, кто мог включить телевизор или радиоприемник. «Дамы и господа!» — разнесся сенаторский голос. «В Интерсити уже замелькали сплетни о моих мотивах. Дескать, Кеннеди мстит за убитых братьев. Нет, господа. Разве мне одному нужен мир, свобода и лучшее будущее? Да, я печалюсь о Джоне, о Роберте, и смерти их не прощу. Но личное мое желание изменить Конституцию диктуется вовсе не жаждой мести, а чувством справедливости, чувством долга. Миллионы Джонов и Робертов ждут перемен, и они обязательно наступят, неся погибель темным силам и славу героям, устанавливая закон и порядок, обеспечивая стабильность и благополучие». Выдержав паузу, он продолжил. «Меня часто спрашивают, а стоит ли вообще трогать Конституцию? Ведь жили же мы как-то с нею 200 лет подряд. Я даю на это простой ответ. Выгляните на улицу и увидите, до чего мы дожили. Кругом анархия, разруха, изврат. Откройте старую конституцию и попробуйте найти в ней хоть одно упоминание о демократии, федерализме или разделении властей. Их там нет. А сколько можно терпеть совершенно надуманную двухступенчатую систему выборов? Оправдан лишь простой и ясный принцип. Один гражданин – один голос. Его вполне можно сочетать с принципом для законодательной власти. Один субъект федерации – один голос. Президент же, как глава власти исполнительной, должен представлять весь народ, быть подотчетен народу и избираться народом напрямую, чтобы избегать постыдных коллизий, когда выборщики выдвигают президенты кандидата, за которого проголосовало меньшинство. Но еще один очень важный момент. Он касается так называемой Федеральной резервной системы. Почему так называемой? Потому что это частная лавочка, этакий магазин самообслуживания в финансовой олигархии. Ни президент, ни Конгресс, ни Верховный суд не могут ни снять, ни назначить главу ФРС и членов Совета управляющих. Федеральная резервная система в ее нынешнем виде – паразитическая структура, угроза государству и один из главных инструментов власти – Deep State. Не загнав эту лавочку в рамки, прописанные в отдельной статье Конституции, глубинное государство в принципе не одолеть. А олигархическая тирания и свобода несовместимы. Предлагаю даже не проект статьи, а ее набросок. Итак, денежная эмиссия осуществляется исключительно Федеральной резервной системой. Защита и обеспечение устойчивости доллара – основная функция Федеральной резервной системы, которую она осуществляет самостоятельно. ФРС – специальная структура общественного права, независимая в своей повседневной работе от органов власти. Она не подчиняется напрямую ни президенту, ни правительству, ни Конгрессу. Это дает ФРС возможность принимать решения, свободные от какого-либо политического влияния. Председателя ФРС назначает на должность Нижняя палата Конгресса по представлению президента. Назначенный председатель ФРС представляет состав Совета управляющих, который согласовывается с президентом и утверждается Палатой представителей. Срок полномочий главы ФРС ограничен. Кеннеди поднял голову, отрываясь от текста. «Думаю, он должен быть больше каденции президента. Это имеет смысл». «Так. Один и тот же человек не может занимать этот пост больше 3 сроков подряд». Поздний вечер стискивал Капитолий промозглой сыростью и мраком. Но в окнах упрямо горел свет. Охрану усилили настолько, что она больше напоминала оборону. Сбившись в настороженные кучки, морские пехотинцы поначалу устранились группа ополченцев. Но вот удалой сержант обратился к бородачу в камуфляже с извечным вопросом курильщика. «Огоньку не найдется?» Ополченец молча щелкнул зажигалкой. Морпех прикурил от трепещущего язычка зиппа, кивнул и затянулся. Вскоре 2 кончика сигарет калились на ступенях Капитолия, поддерживая простой солдатский разговор.